«Стоп, стоп, стоп, а не по мою ли душу эти молодцы?» – обеспокоился Белугин, машинально пересчитывая видневшихся в кузовах солдат. «22, 23 и 2 МГ. Да нет, с чего вдруг они так быстро зашевелились? Хотя, если все-таки связались с сотником, тогда плохо дело. Бесконтрольное присутствие высокопоставленного чекиста в своем тылу они не потерпят. Слышать бы, о чем они говорят. Дернешься, убью», — прошептал вдруг возле самого уха Алексея незнакомый грубый голос, а бритвенно-острое лезвие прижалось к сонной артерии. Белугин замер, не смея шевельнуться, с ужасом чувствуя, как чужие руки бесцеремонно сдирают с него ремень с оружием. Евгений, 1906. В Москву Белугин уезжал с Николаевского вокзала. Сонный проводник с усталым лицом, стоявший на перроне у входа в вагон, равнодушно взглянул на протянутый билет и молча отодвинулся, пропуская Евгения. Пассажиров было немного. Большинство из них находилось в коридоре и оживленно прощалось с провожающими, разыгрывая настоящие пантомимы возле плотно закрытых окон. Евгений протиснулся между ними, нашел свое купе и, скинув пальто, аккуратно повесил его на крючок, шляпу и саквояж положил на диван сиденья, глянув в слегка запотевшее окно. Люди на соседнем перроне махали уезжающим, говорили что-то на прощание, но слов было не разобрать, только облачка пара вырывались изо ртов. Из коридора потянуло холодом. Белугин, поморщившись и зябко поведя плечами, плотно прикрыл дверь. Не хватало еще после недавнего ранения подхватить простуду. Как только тронемся, надо будет спросить чаю, и непременно с лимоном, — решил Евгений, прислушиваясь к звучащим сигналам к отправлению поезда. О, третий вагон дернулся и, постепенно наращивая скорость, двинулся в путь, мягко покачиваясь. Какое-то время Белугин бездумно глазел в окно, наблюдая за тем, как городской пейзаж медленно уплывает назад, уступая место разнокалиберным домикам и сараюшкам пригорода. Затем как-то вдруг сразу, в один миг пропали и они. Потянулись ровные ряды сбросивших листву деревьев, кое-где совсем близко подступавших к железной дороге, угрюмо черневших под низким серым небом, набухшим мрачными тучами. Темнело. Белугин задернул занавеску и энергично потер озябшие ладони, разгоняя кровь. Достал из саквояжа блокнот и карандаш, и только сейчас сообразил, что так и не заказал чаю. Хотел было подняться, но поленился и, решив, что проводник все равно еще заглянет, решительно открыл блокнот на заложенной странице. Окажись в этот момент рядом с ним какой-нибудь посторонний человек, вряд ли он что-нибудь понял в нагромождении странного вида символов и закорючек, густо покрывавших бумагу. Еще бы, корни этого алфавита лежали совсем под иным небом и временем. Пожалуй, ближайшим его аналогом в этом мире можно было бы считать, с известной натяжкой, разумеется, японскую письменность. Именно поэтому Евгению не требовалось прибегать к излишним премудростям, чтобы зашифровать свои записи. Впрочем, для Белугина этот язык тоже не являлся родным. Просто в свое время в службе решили, что данный вариант будет наиболее оптимальным, и с тех пор все отправляющиеся на задание оперативники тратили малую толику своего времени на изучение дополнительного предмета. Рассеянно пробежав глазами свои пометки, Евгений задержался у одного из пунктов. Речь в нем шла о структуре и составе ячеек московского отделения организации. Ничего не скажешь, аналитики постарались на славу. Картина потаенной революционной паутины, опутавшей древнюю столицу России, открывалась во всей красе. Самым удивительным при этом было внешне хаотичное, но, на самом деле, весьма стройное переплетение партий совершенно, казалось бы, разного толка. Вряд ли кто-то даже из самых осведомленных чинов тайной полиции империи представлял в полном объеме механизм взаимодействия людей, поставивших себе цель изменить существующий порядок вещей. Эсеры, кадеты, социал-демократы, анархисты, все эти и многие другие организации пронизывали насквозь тысячи невидимых глазу ниточек, сплетающихся, расходящихся и вновь соединяющихся, несущих в себе информацию, деньги, оружие и, разумеется, кровь. Много крови. Больше всего это напоминало чудовище, медленно растущее в недрах страны, постоянно требующее жертв и готовое вот-вот вырваться на свободу, круша все и вся на пути. В какой-то момент Евгений поймал себя на мысли, что испытывает легкое чувство зависти от того, что служба практически не имеет отношения к появлению столь изощренного революционного аппарата. Все заслуги по его созданию принадлежали непосредственно аборигенам. Что ж, Белугину и его коллегам оставалось лишь подтолкнуть этого зверя в направлении, выгодном им. О благополучии местных обитателей думать не приходилось. Да и стоило ли, в конце концов, они сами сделали почти все для того, чтобы облегчить решение задачи крохотной горстки многоопытных кукловодов, притаившихся за спинами тех, кто простодушно считал себя творцами нового мира. В дверь купе негромко постучали. «Открыто», — бросил Евгений, досадуя, что кто-то отвлек его от размышлений. «Позвольте билетик». Кондуктор самым внимательнейшим образом изучил желтый квадратик картона и, прицелившись, ловко пробил его. «В Москву следуете, милостивый государь, не боитесь, чего?» — удивился Белугин, убирая билет во внутренний карман пиджака. «Так шалят там», — охотно пояснил кондуктор, радуясь, по всей видимости, возможности почесать языком. «Заметили, поди, что пассажиров нынче не шибко много, боятся людишки». «В самом деле», — заинтересовался Евгений, — «мне казалось, что прошлогодние беспорядки остались в прошлом». «Так-то оно так», — вздохнул кондуктор. «Да только носится в воздухе нечто эдакое», — он неопределенно взмахнул рукой, «того и гляди заново полыхнет». Осерчал народишко не на шутку. «Каждый божий день то забастовки, то стрельба. Нет, помяните мое слово, скоро опять красного петуха узрим». Последние слова он произнес с затаенным злорадством. Хотя, может, это только показалось. В любом случае, Белугин решил не продолжать этот скользкий разговор, к чему лишние неприятности. «Что ж, надеюсь, правительство разберется со смутьянами», — сказал он сухо, давая всем видом понять, что тяготится беседой. «Ну-ну», — криво усмехнулся кондуктор. «Счастливого пути». Дверь в купе громко стукнула. «Занятно», — лениво подумал Евгений. «А есть ли у царя шансы избежать новой революции?» И тут же ответил сам себе. «Ну, положим, если разогнать ко всем чертям думу, повесить, непременно повесить. Сотни две-три самых рьяных болтунов, разогнать или запретить любые партии, пообещать людишкам все мыслимые и немыслимые блага, пожалуй, на какое-то время взрыв можно и отсрочить. Хотя, как ни крути, это лишь временные меры. Нечто вроде Октябрьского манифеста, дали демократические свободы, а действия администрации в новых условиях не обеспечили. Правда, сообразят, что лопухнулись, позднее. Почувствовав, что окончательно замерз, Белугин поднялся с дивана и сделал несколько энергичных движений, пытаясь согреться. Но тут же болезненно поморщился, простреленное плечо противно заныло, намекая, что, дескать, еще рано давать организму полную нагрузку. Чертыхнувшись, Евгений решил пройтись по вагону, набросил на плечи пальто и вышел. Дошел до тамбура, поймав по дороге запыхавшегося проводника, наконец-то попросил сделать чаю и вышел в тамбур. Не торопясь закурил душистую папиросу, радуясь, что нет рядом зануды медика, пилившего его день и ночь, пока он отлеживался на квартире питерской резидентуры, за эту пагубную привычку, и бездумно уставился в окно. Колеса выстукивали свой ритм, вводя в подобие гипнотического транса, и Белугин даже не заметил, что стоит в тамбуре уже достаточно долго. Опомнился, когда папироса мирно погасла, догорев до конца, вздрогнул от неожиданности, опять помянул нечистого и, выбросив окурок, направился обратно в купе, решая заодно, а не добавить ли к чаю еще небольшую рюмочку конька. Представил, как доктор, узнав о его планах, снова начал бы длиннющую лекцию о негативных последствиях алкоголя, негромко хихикнул, точно шкодливый гимназист. С улыбкой потянул ручку двери, сделал шаг внутрь замер на полдороге, на его месте сидела, небрежно закинув ногу на ногу, одетая в длинное темно-синее платье Ольга, а в руках у нее был его блокнот, который она изучала с живым любопытством. «Ижен!» — воскликнула она, поднимая голову и просто-таки лучась радостью. «Что же ты остановился? Проходи!» — она опустила блокнот и Белугин с холодком, проскользнувшим по позвоночнику, увидел, что в другой руке она сжимает маленький черный пистолет. Глава 7, Алексей, 1942, не верю я ему, командир, старшина Иксанов лениво почесал небритую щеку, мрачно глянул на Белугина и сплюнул в сторону, мутный он какой-то, а историю, что он нам тут втюхивает, впору сказочникам отдать, как раз по их части будет. Погоди, Сашка, лейтенант Фурсов слегка поморщился, недовольно зыркнув из-под лобья на подчиненного, не гони лошадей, что ты предлагаешь, известно что, Иксанов выразительно поиграл финкой, какие еще могут быть варианты, стрелять-то нельзя, враз немчура набежит, Алексей нарочито лениво посмотрел на Фурсова, ожидая, что тот скажет, для себя капитан твердо решил, Не стоит ввязываться в ненужный спор и доказывать, что не верблюд. Оправдываешься, значит виноват. А виноватым себя Белугин не считал, по крайней мере, перед наткнувшимися на него разведчиками уж точно. Вот если бы на их месте оказался кто-нибудь другой, со званием повыше, да с петлицами иного цвета, тогда еще ладно, а так, это точно, согласился со старшиной лейтенант и вдруг быстро спросил, обращаясь к Белугину. Сагинсие, унтехрифриундевит, один. Алексей тяжело вздохнул. Тебе по-каковски ответить, лейтенант? Нет, я могу, разумеется, и по-немецки, и даже с гораздо лучшим произношением, чем у тебя, но какой в этом смысл? Или моего удостоверения недостаточно, может не в порядке там что? Фурсов хмыкнул. Да нет, с документами у тебя все в порядке. Тогда в чем дело? Разведчик бледно улыбнулся. А дело в том, что одолевают меня, капитан, серьезные сомнения по поводу того, откуда ты так хорошо немецкий знаешь. Вон, даже на произношение мое внимание обратил. Вроде в программу доблестных сталинских соколов такие навыки не входят. Развей подозрения, а? Белугин мысленно выругал себя, кляня за длинный язык. В самом деле, ну кто его дурака за язык-то тянул? Ишь, выдумал, повыпендриваться. Как теперь расхлебывать кашу, что сам же и заварил? Разведчикам ведь показал документы обычного летчика, сбитого во время выполнения задания над временно оккупированной немцами территорией, и легенду задвинул, с правдой кое-где перемешанную. Мол, остальные члены экипажа погибли, а он теперь пробирается к своим. Табельное оружие осталось в сгоревшей пешке, но повезло разжиться немецким, случайно наткнулся на обломки шторха, и точка. На самом деле Алексей даже себе не мог объяснить, почему не показал Шилковку. Казалось бы, продемонстрируй грозное удостоверение, от которого за версту несет неприятностями, и все. А вот что-то остановило его, когда Фурсов потребовал представиться. Не твое дело. Белугин решил перейти в атаку. Раз знаю, значит так нужно, а объяснять ничего не обязан. И вообще, вам я, вон, исключительно на слово должен верить, документиков-то никаких нет. Может вы сами шпионы немецкие. Ах ты, гад, вскинулся Иксанов. Командир, дай я ему врежу. Тихо, Саня, тихо. Фурсов сделал предостерегающий жест рукой. Разберемся. А ты, капитан, не хами. Понимать должен, у нас задание и встреча с посторонним нам нужна как зайцу портсигар. И так уже из графика выбились. И ребят потеряли, зло сказал старшина. Каких ребят? А я в компанию и не напрашиваюсь, с вызовом заявил Алексей. Верните оружие, дальше сам пойду. Лейтенант тихо засмеялся. «Дурилка», — произнес он ласково, — «кто ж тебя теперь отпустит? Ты нас видел, и этого достаточно. И если тебя фрицы поймают, то жилы вытянут, но узнают, сколько нас осталось, и куда мы направляемся. Потому и решаем мы теперь, что с тобой делать, прибить по-тихому или вместе идти, а третьего не дано». «Понял?» — Белугина невольно бросила в жар от услышанного. «Что ж в вас такого ценного? А вот это не твоего ума дело, Иксанов, ползи ко мне». Пошепчемся. Разведчики откатились немного в сторону, сблизили головы, и о чем-то ожесточенно заспорили в полголоса, а капитан опять невольно восхитился тому, насколько бесшумно они двигались. Казалось, что они летят низко-низко над землей, не задевая при этом ни одной веточки, травинки или камешка. Белугин мог бы поставить на кон что угодно, это вовсе не обычная группа, не та подготовка, не те повадки. Хорошо подогнанные маскхалаты, трофейные автоматы, кинжалы на поясе, как минимум, уровень дивизии, а то и выше. А значит у них и в самом деле очень важная миссия. Судя по всему, несут какие-то документы, вон как лейтенант к себе планшетку прижимает. Черт, и угораздило же с ними столкнуться. Наверняка давешние эсэсовцы по их душу к переправе приезжали. Прощай, надежды незаметно выбраться. Слушай, капитан, Алексей вздрогнул, разведчик оказался возле него словно из-под земли. «Мы тут посовещались, и я решил». Фурсов сделал небольшую паузу. Белугин напряженно ждал, решив в случае чего оказать достойное сопротивление и не дать себя зарезать, как покорную овцу, взять тебя с собой. Но учти, начнешь мешаться под ногами или выдохнешься, самолично пристрелю. «Саня, верни товарищу пилоту оружие». «Есть», — нехотя пробурчал старшина и протянул Алексею ремень с кобурой. «А остальное?» — возмутился Белугин. «Тебе хватит», — решительно отрезал Фурсов. «Слушай сюда, до вечера перекантуемся здесь, а как стемнеет, переберемся на тот берег и двинем к нашим. Кстати, колись, Почему решил именно в этом кустарнике отсидеться? Я и сам лучшего места не придумал бы, у немцев под самым носом, но они ни в жизни не догадаются, что кто-то здесь решит спрятаться. Алексей польщено улыбнулся, но, естественно, решил отделаться слабым подобием правды. Не скажешь же, что курс выживания во враждебной среде входит в курс подготовки всех оперативных сотрудников службы. У Конан Дойля вычитал. Лучше всего скрываться на самом видном месте. Неужели? А что за произведение? Белугин в очередной раз чертыхнулся. Нет, с этими приступами болтливости надо завязывать. Он, хоть убей, не помнил, выходил ли в СССР упомянутый им рассказ или нет. И вообще, Конан Дойлю принадлежит данная мысль или кому-то еще. Не помню. Да, ну-ну, Фурсов как-то странно хмыкнул и отвернулся. Старшина, я посплю чуток, а ты покарауль. Через 2 часа поменяемся. Разведчик не договорил, но Алексей и так понял. В плане караула речь идет и о нем тоже. Ладно, переживем, сейчас не время и не место играть в обидки. Шутки шутками, а ему самому кровь из носу необходимо добраться до Москвы. Белугин не знал, в чем заключается то задание, к которому намеревался приспособить его Ведерников, но вряд ли оно относилось к разряду малозначащих. А значит, требовалось приложить все силы, чтобы жертва, принесенная комиссаром, оказалась не напрасной. Подумав, Алексей осторожно подполз к замершему с биноклем в руках Иксанову, отодвинул мешавшую наблюдать ветку. Бронетранспортеры с эсэсовцами давно ушли, но возле зенитных расчетов появились несколько вооруженных до зубов солдат в десантных комбинезонах, настороженно зыркающих по сторонам с офицером во главе. Время от времени они останавливали проезжавшие через речку машины, как правило, грузовики, оборудованные тентом, и тщательно их досматривали. Охотники, зло сплюнул в сторону Иксанов. Спецподразделение СС из охраны важных объектов. Те еще звери. Доводилось сталкиваться. Ага, еще в 40-м. Погоди, как в 40-м? Война же началась. Это для тебя война в 41-м началась, а для нас она, считай, никогда и не заканчивалась. Для вас. Старшина промолчал, а Белугин, напрасно прождав ответа, затосковал. Положение, судя по всему, складывалось еще хуже, чем он думал раньше. Мало того, что разведчики, видать, принадлежали к самым верхам местных спецслужб, так в голове еще занозой засела противная, точно зубная боль, мыслишка. Какова вероятность того, что в степи ему могли попасться именно такие попутчики? Евгений, 1906. Не торопиться, подумал про себя Белугин, медленно усаживаясь на диван напротив Ольги. Не торопиться и не делать резких движений, иначе эта фанатичка мигом продырявит мне лоб. Пальто. Девушка повелительно качнула пистолетом. У меня нет оружия, угрюмо сказал Евгений. Можешь обыскать, а раздеваться не хотелось бы, холодно. И рана от этого очень болит. Последнюю фразу он произнес умышленно, стремясь напомнить террористке о том, что пострадал за их общее дело. А вот, кстати, Ольга мило улыбнулась, отложила блокнот и откинулась на диване. Пистолетик, правда, по-прежнему глядел на Белугина своим черным зрачком. Не расскажешь, что с тобой приключилось во время визита к солдатам, и куда ты потом делся, где скрывался все это время. Только постарайся не лгать, хорошо? Если бы Белугин не потратил уйму времени, обсуждая с резидентом этот щекотливый вопрос, сейчас ему пришлось бы довольно туго. В самом деле, как можно правдоподобно объяснить появление таинственных спасителей, не имеющих никакого отношения к партии, но обладающих нехилыми возможностями для освобождения пленника из цепких лап охранки? Мне помогли товарищи из заграничного отделения. Все это время они приглядывали за нами. Зачем? Евгений поморщился и, растянув нарочно паузу, сказал нехотя, будто каждое слово причиняло ему нешуточную боль. Среди нас действует провокатор. Неужели? Ольга продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало. Так, словно не поверила ни единому слову. Плохой признак. Не допускает мысли о наличии предателя в комитете, или... А ты сама хорошенько подумай. Сначала налет на конспиративную квартиру, затем засада в казарме. Ах да, ты же не знаешь. Меня ждали. Да-да, не перебивай, дай договорить. Когда я пришел в полк, то угодил в знатную переделку, а когда попробовал бежать, то получил пулю. Ладно, в плечо, еще бы несколько сантиметров в сторону, и мы бы сейчас уже не беседовали. И знаешь, что самое интересное? Стреляли из-за забора, с улицы. Не находишь, что это, ГМ, несколько странно. Хорошо еще, что товарищи успели помочь, а не то солдатня мигом переправила бы в полицию и все, амба. Никто и не узнал бы, как я провалился. Почему же, мы нашли бы способ связаться с тобой в тюрьме, Ольга прищурившись смотрела на Белугина, размышляя над услышанным. А время, время-то упустили бы, причем безвозвратно, и вся акция коту под хвост, хотя и так ни черта не вышло. Евгений безнадежно махнул рукой. Что ж, выходит, наш враг достиг своей цели. Я ведь не ошибся, вы не стали действовать. Комитет постановил отложить выступление, неохотно подтвердила его слова Ольга. Мы опасались, что ты выдал наши планы. Естественно, кто же, как не я? Белугин саркастически усмехнулся. Видать, у нашего таинственного друга на этом весь расчет и строился. А что, очень удобно, судя по всему, он прекрасно знал, что я просто так в руки солдатам не дамся, а значит, меня легко могут подстрелить. Но на всякий случай подстраховался и подождал возле казармы. Свалил бы все на мертвеца и точка. Удобно, не находишь? Ты так говоришь, словно подозреваешь кого-то. Увы, Евгений развел руками. Чтобы кого-то подозревать, нужны улики, а их нет. Слова же, как говорится, к делу не подошьешь. Интересное выражение. Сам придумал. Девушка немного опустила пистолет, и Белугин мысленно выдохнул с облегчением. Кажись, получилось, вроде поверила. А как же наши заграничные друзья? У них, выходит, тоже только подозрения. Знаешь, медленно проговорил Белугин, решив, что пришла пора и самому перейти в атаку. А ведь у меня к тебе тоже один интересный вопросец имеется. Как ты узнала, что я еду в этом поезде? Вроде ни с кем из комитета не связывался и о своих планах не уведомлял. Как ты смеешь? Ольга вспыхнула. Думаешь, что это я агент охранки? А я уже боюсь кому-то верить, жестко сказал Евгений, поймав ненавидящий взгляд девушки и аккуратно, буквально чуть-чуть, надавливая на нее. Любой из вас может статься предателем. Любой. Поэтому у меня есть самые веские основания опасаться таких вот неожиданных встреч. Так кто тебе сообщил обо мне? Ольга слегка вздрогнула и медленно разжала пальцы. Пистолет с негромким стуком упал на диван. Открыла рот, собираясь что-то сказать, но вдруг дернулась, точно от удара, и мягко повалилась на бок, глядя перед собой остановившимися глазами. Белугин опешил. Он ожидал чего угодно, названного имени, протеста, ругательств, но только не такой реакции. Больше всего это походило на блок, поставленный кем-то в сознании девушки. Стоило едва затронуть запретную тему, как он мгновенно сработал, отключая своего носителя. Вообще-то ничего экстраординарного пока вроде бы не наблюдалось, в этом времени увлечение гипнозом и прочими похожими методиками процветало, но вот в сочетании с Ольгиной профессией и другими обстоятельствами операции данное происшествие выглядело весьма тревожным и подозрительным. Неужели опасения руководителей службы, доведенные до Белугина еще в Париже, оказались не беспочвенными и против них играет кто-то из своих? Ох, не хотелось бы в это верить, но со счетов сбрасывать такую возможность нельзя. В сущности, что мешает кому-нибудь из агентов затеять собственную игру? Да ничего. Причины, сколько угодно, в метрополии тоже не все так гладко, как хотелось бы, и мнения о службе и ее методах подчас самые противоречивые. Что здесь происходит? Надо же! Погруженный в свои мысли Евгений даже не заметил, как открылась дверь купе, и на пороге появился проводник с дымящимся стаканом чая в руке. Ах, как не вовремя. Все в порядке, братец, это моя знакомая. Белугин поднялся с дивана, стараясь встать так, чтобы заслонить лежащую девушку и, самое главное, валявшийся рядом пистолет. Вот тебе за труды, первая попавшаяся купюра, наугад выхваченная из кармана пальто, перекочевала к ошеломленному железнодорожнику, и оставь нас. Евгений взял чай и радушно улыбнулся, делая шаг вперед и заставляя проводника отступить в коридор. Позвольте, господин хороший, а как же билет? Есть билет-то у барышни? Слабо запротестовал проводник. Не дай бог, проверка, что я скажу. Скажешь, что все в порядке. Белугин перестал улыбаться. И с билетом, и с барышней, а теперь иди с Богом. Дверь клацнула и закрылась прямо перед носом ошеломленного неожиданным натиском мужчины. Евгений перевел дух. Вся эта нервотрепка здорово выматывала. В раненом плече опять заворочились разворошенные угольки боли, пронзающие насквозь. Белугин щелкнул задвижкой и осторожно сел на свое место. Хлебнул чая и довольно зажмурился, чувствуя, как горячая волна живительной влаги прокатилась внутри, согревая тело. «Оля!» Позвал он тихонько, аккуратно касаясь уснувшего сознания. «Оля, просыпайся!» Девушка вздрогнула, тихонько застонала и открыла глаза. «Что со мной?» Она закашлялась. В горле все пересохло. «Дай воды». Белугин встал и протянул ей стакан. «У меня только чай, но мы можем сходить в вагон-ресторан и заказать что-нибудь». «Спасибо, не нужно». Ольга сделала пару глотков и с благодарностью улыбнулась. «Нам лучше не привлекать к себе лишнего внимания». «Нам, я верю тебе», просто сказала девушка. «Шла сюда, думала, что убью предателя. А теперь мне кажется, что все не так. Не могу до конца объяснить». «Что ты смеешься?» «Да так, не обращай внимания. Просто до сих пор не могу привыкнуть, что под маской простодушной юницы прячется опасная террористка». «Вот и хорошо», усмехнулась Ольга. «Когда я сидела в витебской тюрьме, то один надзиратель тоже все сокрушался. Как, мол, такая деточка угодила в камеру к политическим. Норовил приласкать, обнадежить, иконки таскал». Она презрительно дернула уголком рта. «И чем закончилось?» «Я застрелила его, из собственного же нагана, а после сбежала», спокойно сказала Ольга. «Взяла ключи и сбежала. Кстати, чуть не забыла, скажи-ка, а что за иероглифы у тебя в блокноте? Ни на один из наших шифров не похожи». Белугин тоскливо вздохнул и, призвав на помощь улетучившееся было вдохновение, опять начал врать. «Один скажите, а ваши друзья далеко?» «Нем». Глава 8. Глава 8. Алексей. 1942. «Ядрит твою, что за кометь?» Иксанов ощутимо напрягся и капитан, мигом стряхнув с себя сонную задумчивость, бросил тревожный взгляд на дорогу. А там и в самом деле происходило нечто странное. Впереди небольшой колонны, подъезжавшей к переправе откуда-то из немецкого тыла, пылил кургузой Ба-20 в пятнистом камуфляже с задранным в небо хоботком пулемета. Следом за ним двигались 5 или 6 полуторок. Со своего места Белугин не мог посчитать точно, мешала высокая трава и кусты. В кузовах плечом к плечу сидели бойцы в советских гимнастерках и касках, а в арьергарде рычала дизелем запыленная 34-ка с наброшенным поверх башни немецким флагом, косо свисавшим к низу с одной стороны. «Наши», — неуверенно предположил Алексей. «Какие, нахрен, наши», — досадливо ругнулся старшина. «На немцев глянь». Расположившиеся около брода гитлеровцы не проявляли ни малейшего беспокойства. Зенитчики все так же ощупывали стволами Эрликонов безмятежную синь неба, сновали туда-сюда юркие мотоциклисты, поднимавшие в воде тучи брызг. Осторожившие дорогу эсэсовцы глянули было в сторону загадочной колонны, но тут же потеряли к ней всякий интерес. «Опять, небось, какую-нибудь пакость затевают», — зло сплюнул в сторону Иксанов, отрываясь от бинокля. «Пару месяцев назад возле нашего полевого аэродрома ГАТ-1 повадился летать, на трофейном Яке, звезды, номера, все честь по чести. К заходящим на посадку пристраивался, вроде как заблудился, а после полоснет по кабине и в сторону. Сколько хороших ребят погубил, сволочь». «А потом?» – жадно спросил Белугин. «А что потом? Выделили лучшего летчика полка на охоту, он эту мразь 3 дня выслеживал, а когда встрянул, в землю и вогнал. Одни только угольки и остались. Жаль, допросить не удалось, я б ему самолично кишки на локоть намотал». «Думаешь, эти для какой-нибудь провокации так вырядились?» — кивнул в сторону явно ряженной колонны капитан. Старшина довольно красноречиво глянул на него, но ничего не ответил. Алексей почувствовал, как предательски запылало лицо. «В самом деле, неужели что-то непонятно? Эх, и когда только придет умение держать язык за зубами и не молоть чепуху. Дожить бы до этого момента». Больше ничего особо интересного до вечера не происходило. Лейтенант Фурсанов сменил старшину на посту. Часа в 3 перекусили несколькими горстями кукурузных зерен, набранных разведчиками где-то по пути, запили это великолепие теплой водой из фляжек, а потом тупо дожидались темноты. Белугин все это время откровенно валял дурака, изнывая от вынужденного безделья, но больше к разведчикам не приставал, справедливо полагая, что тем нынче не до него. Только один раз, когда Иксанов в очередной раз фамильярно тыкнул ему, Алексей не выдержал и решительно одернул нахала, напомнив тому о субординации. Старшина белозубо усмехнулся, но вновь ничего не ответил. Чуть позже к бездумно глядящему в небо Белугину подполз Фурсов и негромко сказал: «Прими хороший совет, капитан, чинами лучше среди наших мериться. Когда доберемся, а здесь, глядишь, от старшины твоя жизнь зависеть будет, и потому мы сейчас равны». «Понял». Последние слова прозвучали со скрытой угрозой, отчего Алексей неожиданно даже для самого себя взбеленился. «Да иди ты к черту, лейтенант, я к вам в компанию не просился, так что не нужно тут из себя благодетелей разыгрывать». Понятие воинской дисциплины никто не отменял. Понял. Ух ты, какой страшный, аж сердце в пятки ушло. Тихо засмеялся разведчик. Хотел сказать еще что-то, но взбешенный Белугин неожиданно припомнил кое-что из уроков рукопашного боя и внешне не сильно ткнул его в грудь в особую точку. Фурсов разом захлебнулся и упал на спину, не в силах шевельнуть руками или ногами. Он судорожно разевал рот, точно выброшенная на берег рыбина, но сказать хоть что-нибудь был не в силах. Только хлопал недоуменно глазами, да хрипел что-то неразборчивое. «Ты что же это, гад?» – зашипел обернувшийся на шум старшина, лопнув автомат, но Алексей красноречиво указал в сторону гомонивших неподалеку немцев и широко улыбнулся, даже не скрывая издевки. «Ладно, сочтемся», – с угрозой произнес разведчик, прожигая капитана ненавидящим взглядом. «Дай срок, тебе тоже вломить», – скучающе осведомился Белугин с нарочитой линцой. «Я больше предупреждать не буду, дружкам своим тыкать будешь, а лейтенант твой сейчас очухается». Иксанов шумно выдохнул, но промолчал. Было заметно, что его раздирают самые противоречивые чувства. Приказ вести наблюдение за противником боролся с желанием немедленно поставить на место нахального летуна. Алексей наблюдал за ним с веселым любопытством. Страх и неуверенность в себе куда-то пропали, уступив место холодной расчетливости профессионала, пусть и не обладающего богатым опытом, но все-таки выученного всяким разным специфическим умением на совесть. И сейчас полученные под другим небом знания подсказывали, что старшина не рискнет затевать драку. Так и вышло. Чувство долго перевесило Иксанов, негромко пробормотав себе под нос парочку ругательств, вновь взялся за бинокль. Да и лейтенант к тому времени уже немного пришел в себя и вяло махнул рукой, показывая товарищу, что с ним все в порядке. «Интересный вы человек, товарищ капитан», — Фурсов растирал грудь, стараясь не глядеть при этом на Белугина. «И немецким отлично владеете, и приемчиками хитрыми. Я о таких даже не слыхал, а по долгу службы вроде бы должен знать. Да и синячки ваши совсем не похожи на те, что при неудачном приземлении случаются. Не многовато ли странностей для простого летчика? А, есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам», — с выражением продекламировал капитан. «Не парься, выйдем к своим, там все прояснится. Ну-ну». Разведчик покосился на Алексея с подозрением и отполз к старшине. Там они о чем-то зашушукались, но Белугину вдруг стало на это совершенно наплевать. Временный запал прошел, уступив место усталому равнодушию и апатии, да еще и отбитые бывшим сотником ребра противно заныли. «Пошли они все к черту», — решил Алексей. «Если в самом деле доберемся до своих, покажу Шилковку и все вопросы закроются раз и навсегда. Одно только плохо, теперь с разведчиками нужно поаккуратнее себя вести, так, чтобы при удобном случае в спину не вдарили. А что, запросто пристукнут, кто я для них такой? Насквозь подозрительный тип и только. Эх, хорошо бы, чтобы им захотелось сдать меня особистом как вражеского шпиона». Белугин мечтательно зажмурился, с умилением вспомнив давешнего полкового чекиста. «Надо же, прошло-то всего несколько дней, а словно в другой, совсем далекой жизни все происходило. Сбитая пешка, ночная переправа, Ведерников, Бучнев. Скоро двинемся». Оказавшийся рядом Иксанов сухо уведомил Алексея и расположился поблизости от него, деловито проверяя оружие. «Вы бы тоже подготовились, товарищ капитан, а то, не ровен час, столкнемся с фрицами, там патрон в ствол загонять некогда будет». Белугин подумал и решил не отвечать на подколку. В самом деле, путь им предстояло преодолеть неблизкий, нужно держаться настороже. Достал из кобуры Браунинг и тщательно осмотрел его. Оружие приятно тяжелило руку, придавая дополнительное чувство уверенности. Но Алексей решительно отогнал его, зная не понаслышке, какую гибельную роль оно может сыграть. Приятель по училищу, Серега Лыткин, как-то замешкался на долю секунды, в холостую жмакая на спуск излучателя, а в том, оказывается, батарея разрядилась. Да, легионер римский тогда чуть-чуть своим гладиусом ему до печени не достал. Хорошо еще, что спасательная группа наготове была, в темпе эвакуировали раненого, а всем курсантам после мозги до Олга еще прочищали. «Немцы уходят». Лейтенант обернулся к ним и призывно махал рукой, подзывая к себе. «Видать, на ночь они переправу не остаются охранять. Значит, как только окончательно стемнеет, перебираемся на другой берег и двигаемся вот в этом направлении». Он медленно прочертил пальцем по извлеченной из планшетки карте. «В случае обнаружения в бой не вступать, отрываться всеми доступными способами. Вопросы есть?» а через линию фронта каким макаром переберемся?» Фурсов замялся, но все же неохотно ответил. «По моему сигналу будет произведена разведка боем силами стрелкового полка. Под шумок, я думаю, проскочим. Если что-то пойдет не так, нас прикроет еще и танковый батальон. Разведка боем, что ж вы такое тащите, раз такие силы вас прикрывать отрядили? А вот это уже не вашего ума дела, товарищ капитан». Лейтенант угрюмо зыркнул на Белугина и машинально прикоснулся к своему нагрудному карману, скрытому в данный момент под маскхалатом. Алексей тут же отвел взгляд, делая вид, что ничего не заметил, а про себя решил, что в случае чего теперь знает, где искать. «Евгений, 1906». Нахохлившийся воробей застыл на подоконнике маленьким серым комочком. Белугин легонько постучал по стеклу, пытаясь привлечь его внимание, но замерзшая птаха даже не повернула в его сторону голову. Евгений тихонько рассмеялся и, мгновенно забыв про глупую пичугу, вновь перевел взгляд, внимательно прощупывая стоящие неподалеку дома. Вроде бы за ночь картинка не изменилась. Пустующие в эту пору дачи стояли закрытыми, покорно дожидаясь своих хозяев, отбывших на зиму в город. В этот дом, расположенный в подмосковном поселке Новогиреево, их привез один из спутников Ольги. Как оказалось, двое неразговорчивых мужчин самого что ни на есть незаметного обличья сопровождали террористку на некотором расстоянии, следуя в вагоне по соседству и страхуя ее от возможных неприятностей, а может и приглядывая, чтобы не натворила чего неправильного, кто знает. О чем девушка разговаривала с ними, Евгений не слышал, но какой-либо видимой враждебности по отношению к нему боевики не проявляли. Проводили до места и неслышно растворились в надвигающихся сумерках. То ли и в самом деле ушли, то ли притаились где-то рядом. Судя по их повадкам, это были настоящие профессионалы, а не привлеченные красивыми революционными лозунгами мальчишки. Впрочем, к Евгению они также относились с молчаливым уважением, видимо, чувствуя в нем такого же битого волка, как и они сами. А может, просто слышали про него раньше. Плохо только, что при этом они ни на секунду не оставляли Белугина и Ольгу вне поля своего зрения, и потому Евгений не мог даже мечтать о том, чтобы отлучиться ненадолго и связаться с оперативниками службы, которые должны были встречать его на вокзале. Хотя полоснул по ним вроде бы один раз прицельным взглядом какой-то высокий студент с румяными щеками, державший в руках пышный букет, но поручиться, что это кто-то из своих, Белугин не мог. «Ты чего вскочил?» Ольга сонно глядела на него, закутавшись с головой в пышное одеяло, только нос торчал. Печки в доме не оказалось, и им пришлось ложиться спать в одежде, укрывшись всем, чем только можно. Пледами, одеялами, покрывалами, оставленными кем-то пальто. Евгений вновь засмеялся. «Что?» Девушка обидчиво поджала губы. «Почему ты смеешься?» «Извини, просто ты сейчас как вон тот воробушек», Белугин показал за стекло. «Не вижу ничего смешного», надулась Ольга. «И вообще, лучше бы позаботился насчет завтрака, чем попусту зубы скалить. Уже лечу, моя прекрасная Пери». Белугин шутливо отсалютовал двумя пальцами и отправился на веранду потрошить кулечки с оставшейся от нехитрого ужина снедью. Владелец местных земель, генерал Торлецкий, собрался построить здесь образцовый дачный поселок, рассказывала за чаем Ольга, с собственной электростанцией, платформой железной дороги и даже... «А это еще кто?» Евгений резко обернулся. Сквозь запотевшее стекло веранды было видно, как по дорожке, ведущей к дому, идет не спеша плотный господин в коричневом пальто, смахивающий щекастой физиономией на матерого бульдога. Он лениво отклонял зажатой в руке тростью низко нависающие над тропинкой ветви молодой яблони, брезгливо оглядывая облетевший сад. Белугин пригляделся. За калиткой смутными тенями маячили давешние Ольгины охранники соглядатай. Это означало, что бульдог также принадлежал к революционной организации, и никакой опасности не было. Да и то, стали бы полицейские или жандармские ищейки вести себя так спокойно, зная, что в доме прячутся опаснейшие террористы. Шутки шутками, а дураки в этих службах на оперативной работе долго не задерживались. «По-моему, это кто-то из москвичей к нам пожаловал», — спокойно сказал Евгений. «Кажется, я припоминаю, это товарищ Мотя. Аристарх когда-то показывал мне его мельком на одной из наших явочных квартир года полтора назад. Говорил, что непревзойденный специалист по открытию всевозможных замков. Мотя», — Ольга презрительно фыркнула, — «он же из уголовных. Зачем нам эта турка? Обычно свои их называют шниферами», — машинально поправил ее Белугин. «Такие специалисты у них в большом авторитете. Представляешь, сколько всего нужно знать и уметь, чтобы справиться с каким-нибудь хитроумным сейфом?» Ольга презрительно фыркнула. «Попробовал бы этот специалист хоть раз снарядить бомбу, вот тогда и посмотрели бы, насколько он ловок. Смотри, не предложи ему это, подобные типы весьма обидчивы», предостерег ее Евгений. Девушка скривилась и что-то пробормотала себе под нос. Хлопнула негромко дверь. Мотя вошел на веранду, молча протянул руку Белугину и сел на табурет возле стола. Его глубоко посаженные хитрые маленькие глазки быстро ощупывали комнату, не задерживаясь на одном месте. «Чаю?» – любезно осведомился Белугин. «Оля, у нас найдется лишняя чашка?» «Благодарю, я сыт», – лениво отозвался уголовник, снимая перчатки. «Собственно, я по делу пришел, так что давайте не будем терять время попусту. Наши общие, ГМ, друзья передали мне, что вам нужно кое в чем помочь». Евгений молчал. Что задумали комитетчики, он не знал, а Ольга на эту тему ни вчера, ни сегодня не распространялась. «Вот, кстати, интересный момент, а в курсе ли она сама, что происходит? По крайней мере, появление Моти для нее тоже стало сюрпризом. Или это всего лишь игра привыкшей к конспирации революционерки? Мне выйти?» Не придя к однозначному выводу, Евгений решил прощупать почву, что называется, на косвенных. Мотя молчал, глядя на него пустыми глазами, но и это было гораздо интереснее. Ольга тоже почему-то не спешила с ответом. Просто отвернулась и смотрела в окно, словно увидала там нечто интересное. Выдержав небольшую паузу, Белугин хмыкнул и, набросив пальто, вышел на улицу, аккуратно закрыв за собой дверь. В самом деле, не устраивать же сцены с идиотским хлопаньем, а то, не ровен час, выйдет какая-нибудь глупая ситуация на манер той, что описывал беглый секретарь Сталина Борис Бажанов, повествуя о подобной выходке Троцкого. Хе, нет, ну каковы товарищи, ох, чует мое сердце, не зря меня за ними присматривать отрядили, ох, не зря. Улыбнувшись собственным мыслям, Евгений с удовольствием вдохнул полной грудью свежий прохладный воздух и сбежал по ступеням крыльца вниз. Достал из кармана портсигар, собрался закурить и вдруг обнаружил, что забыл спички в доме. Возвращаться не хотелось, и он направился к калитке, решив попросить огоньку у охранников, все так же продолжавших лениво перетаптываться на улице. А что же небо? Не очень-то и впечатлило, если говорить по правде, донеслись до Белугина слова одного из боевиков. «Кабы не крайняя нужда прикончить того гада, ни в жизнь бы не поехал. Надо же, как интересно, оказывается, их охраняли совсем не рядовые исполнители, а Быкова партия за границу не отправляет. Да и касса зачастую довольно скудна для экскурсионных поездок. Нет, для верхушки организации деньги-то всегда исправно находились, но вот для всех остальных. Товарищи, спичек не найдется?» – спросил Евгений, подходя вплотную к забору. Тот боевик, что рассказывал приятелю о Швейцарии, молча достал из кармана тужурки коробок и кинул его Белугину. «Благодарю». Евгений прикурил и тем же макаром вернул спички хозяину. «Извиняюсь, услыхал ваш разговор случайно. В Женеве не из-за дела Татарова оказались?» Охранник бросил на него пытливый взгляд, криво усмехнулся и тихо ответил. «Нет, того Иуду без нас судили. А кто это?» Встрял в разговор второй боевик. «Фамилия вроде знакомая. Не из Пскова?» «Часом, Псков? Не, тот, по-моему, в Иркутске типографию ставил. А, вот тебе я. По сторонам лучше смотри». Первый вдруг почему-то разозлился. Забыл, как вчера чуть филера не проморгал. «Какого еще филера?» Насторожился Белугин. «Почему не предупредили?» «Да может, это вовсе и не филер был». Второй охранник густо покраснел. Только сейчас Евгений заметил, что он очень молод, лет 20, не больше. Просто из-за низко надвинутой фуражки и поднятого воротника тужурки это раньше не так сильно бросалось в глаза. А теперь, когда пригляделся чуть повнимательнее, ходил тут ночью один тип кругами, мы его по-тихому и прищучили. Студент, как мысленно окрестил его Белугин, многозначительно клацнул в кармане чем-то металлическим. Да вот беда, в карманах ничего подозрительного не нашли. Так уж и ничего, от Евгения не ускользнуло, что первый охранник очень уж выразительно смотрел на товарища, словно предупреждал, чтобы тот не сболтнул лишнего. «Ну давай, не телись, показывай». Студент покраснел, затравленно глянул на Белугина и достал из-за пазухи небольшую коробочку. Парень еще только разжимал пальцы, а Евгений уже знал, что сейчас увидит. И от этого противно сжалось сердце. На ладони боевика лежал до боли знакомый любому оперативнику службы прибор связи, шутливо прозванный колокольчиком. А это означало, что где-то неподалеку сейчас остывало тело кого-то из своих. Глава 9. Алексей. 1942. Перед тем, как двинуться в путь, лейтенант подполз к Белугину и как-то совсем буднично предупредил: «Идти будем скоренько, так что советую не отставать. Запомните, товарищ капитан, времени, чтобы вытирать вам сопли, у нас нет». «Ясно», — Алексей усмехнулся, но промолчал, не желая затевать совершенно ненужную сейчас склоку. Лишь согласно кивнул, давая понять, что принял к сведению слова Фурсова, и принялся еще раз тщательно проверять свое нехитрое снаряжение. Если подумать, то он и сам был не меньше разведчиков заинтересован в том, чтобы как можно скорее оказаться в расположении советских войск. Так что в этом смысле они сидели в одной лодке. Через брод переправились почти сразу же, как только опустилась темнота, и фрицы отправились восвояси, сняв охрану. Наблюдение за немцами показало, что они не минируют берег и даже не оставляют секреты, а потому входить в воду можно безбоязненно. Правда, на всякий случай, на другую сторону переходили по очереди, прикрывая друг дружку, мало ли что, вдруг какой припозднившийся грузовик вырулит, будет тогда картина маслом в свете фар. Ну а дальше разведчики и в самом деле сходу взяли такой темп, что Алексей поначалу даже озадачился: двужильные они что ли, явно ведь в поиске уже не первый день, вон как щетиной-то заросли, откуда ж столько сил еще осталось. Шутки шутками, но капитан при всей своей подготовке не сразу сумел поймать нужный ритм и подстроиться под заданную сумасшедшую скорость. Да и трава, вымахавшая кое-где выше пояса, здорово затрудняла движение, и люди поневоле шумели, продираясь сквозь ее буйные заросли. Из-за этого Белугину все время казалось, что их вот-вот услышат, полоснут очередью, и тогда все кранты. Хорошо еще, что через какое-то время идти стало гораздо комфортнее, трава уже едва закрывала сапоги. Мешали, правда, многочисленные норы всякой мелкой живности, но здесь уже приходилось надеяться лишь на то, что случайно не навернешься в одну из них. Но нет, время шло, а вокруг все было спокойно. Похоже, фрицы действительно ночью предпочитали отсиживаться на хуторах, превращенных ими в хорошо укрепленные опорные пункты, а не лазить по степи. Только в паре мест разведчики едва не наскочили на остановившиеся на ночевку колонны техники, да и те выдали себя голосами часовых, лязганьем железа и прочими звуками людской жизнедеятельности. Сказать по правде, Алексей представлял себе, что все будет выглядеть несколько иначе. Он ждал, что в ближайшем к передовой тылу ночная жизнь бурлит и передвигаться среди немцев станет трудно. А нет, пока все шло гладко, даже чересчур, и это настораживало, если не сказать больше. Нервы у Белугина после всего пережитого за последние несколько суток и так уже находились на пределе, и потому малейший посторонний шум воспринимался будто набат, громыхающий над самой головой. Капитан все время ждал какой-нибудь подлянки, засады, мины, случайной пули, чего угодно. Разведчики же, судя по их поведению, относились ко всему значительно спокойнее. Нет, они также чутко прислушивались, замирали неподвижно в случае чего, но делали это более ГМ, привычно что ли. Иксанов то и дело вырывался вперед, исполняя роль то ли головного дозора, то ли передового охранения одновременно. Фурсов же держался рядом с Алексеем в качестве ядра их маленькой группы. Ну и, конечно же, присматривал за летчиком, как без этого. Впрочем, Белугин на него был не в обиде. При других обстоятельствах он и сам вел себя точно так же. Единственное, чего он опасался, так это того, что разведчики могут решить, что он является для них обузой, и вот тогда поди, проверь, что случилось с неким капитаном, оказавшимся волею судеб в немецком тылу. Кто проверит? Запишут в пропавшие без вести и делу конец. Ага, размечтался, одернул Алексей сам себя. Служба землю будет рыть на 3 метра вглубь. Ладно, я, но пропажа Ведерникова их по-любому заставит шевелиться. Другое дело, что скоро здесь будет так жарко, что проследить пути дорожки двух ничтожных человечишек станет неимоверно сложно, практически невозможно, даже при всей некислой оснащенности службы. Черт, может им знаки какие-нибудь оставлять? Додумать эту мысль он не успел. Впереди, там, где сейчас шарился в темноте старшина, вдруг коротко и страшно простучала автоматная очередь, а следом донесся чей-то вскрик, наполненный болью, и почти сразу же громыхнула граната. «Немцы!» — придушенно выкрикнул Фурсов, падая на колено и вскидывая автомат. «Ложись, «Капитан, ложись, а, суки!» Эмп лейтенанта злобно плюнул свинцом и неожиданно умолк. «Заклинило», — сообразил Белугин. Разведчик, ругаясь, суматошно дергал ручку затвора. Алексей, с началом сшибки инстинктивно бросившийся чуть в сторону, не видел, кто именно напал на них и пока водил пистолетом вслепую, не желая выдавать свое местоположение. Две неясные тени выросли справа от Фурсова и бросились на него. Лейтенант буквально в последнюю секунду заметил их, отбросил бесполезный автомат в сторону и кувырком ушел с линии атаки. Словно гуттаперчевый, вскочил на ноги. Миг, и вот уже он сам перешел в контратаку, рубанув наотмашь одного из нападавших выхваченным кинжалом. Белугин, среагировавший на появление врагов, молниеносно прицелился и дважды выстрелил. Тени мягко завалились назад, точно фанерные мишени на стрельбище, а лейтенант, резко крутанувший головой в его сторону, предостерегающе взмахнул рукой. Сзади мощный удар в спину швырнул Алексея вперед. Капитан полетел в траву, больно обдирая лицо о какие-то колючки, сильно ударился левой рукой о землю и еще сильнее приложился отбитыми сотником ребрами. Взвыл, быстро-быстро перевернулся на спину и заученно надавил на спуск, вскинув руку с пистолетом перед собой. Очень вовремя. Тяжелое тело упало на него, придавливая к земле, но упало безвольно, не предпринимая каких-либо активных действий. Значит, попал. Правда, положение Алексея при этом здорово ухудшилось. Труп немца лишил его возможности стрелять. Хотя, собственно, из чего стрелять, Браунинг отлетел куда-то в сторону, судорожно спихивая с себя фрица и желая как можно скорее занять более выгодную позицию. Белугин, извиваясь, как червяк, немного приподнялся и вновь полетел на землю. На этот раз от сильного удара, пришедшегося в правый бок. Видимо, еще один немец подобрался к нему вплотную и врезал на манер футболиста, бьющего по мячу. Вот только в роли мяча на этот раз выступал Алексей. Качественно так Гансик ударил, от души, в зобу, как говорится, в раз дыхание сперло, а перед глазами поплыл салют из разноцветных искр. Живой, Белугин не сразу понял, что это Фурсов трясет его за плечо, помогая подняться. «Вставай, капитан, нужно убираться отсюда». А старшина, слова давались Алексею с трудом. «Отбегался Сашка», с горечью выдохнул лейтенант. «Если бы не он, повязали бы нас всех, как слепых кутят. Ума не приложу, как он их почуял, но все-таки успел двоих на месте положить и нам сигнал подать. Я туда сбегал, думал, может, раненый где лежит, да только зазря, там такая мясорубка». Фурсов еще раз тяжело вздохнул. «Ну что, очухался, сам идти сможешь». Белугин попробовал сделать пару шагов. В голове еще немного шумело, но тело уже повиновалось вполне справно. «Нормально. Пистолет вот только потерял, сейчас поищу». «Да хрен с ним, я тебе после свой отдам. Некогда нам сейчас здесь колготиться. Итак, небось, всю округу взбаламутили. Здесь этих уродов только шестеро было». Значит, остальные тоже где-то поблизости ошиваются. Ходу, капитан, ходу. Дальнейшие пояснения лейтенант давал уже на ходу. Помнишь тех эсэсовцев с переправы, те еще зверюги, отборное подразделение? Мы им с мужиками на хвост здорово наступили, так что они теперь в нас вцепятся мертвой хваткой и хрен отпустят. Для них это дело чести. В общем, слушай, капитан, насчет якобы прикрывающего нас полка и танкового батальона можешь не заморачиваться. Лажа все это. Пойми правильно, я ж не знал, что ты из себя представляешь, потому и гнал тебе дезу, на случай, если ты враг, или к немцам в руки попадешь. Но сейчас ситуация такова, что придется рискнуть и тебе довериться, после Сашкиной гибели у меня иного выхода нет. Ок, машинально ответил Алексей. Что? «Извини, это по-английски означает «хорошо».» Разведчик смерил Алексея пристальным взглядом и неопределенно покачал головой. «Придумают же. Ладно, сейчас я дам тебе одну штуку, мы разделимся, и ты пойдешь к точке выхода. Там тебя будет ждать группа обеспечения. Я пойду через другую, так шансы на выполнение задачи выше. Когда попадешь к нашим, я разберусь». Белугин решил больше не скрываться. В конце концов, они с Фурсовым делали общее дело. «Ты верно тогда насчет странностей заметил, я капитан госбезопасности, так что у своих найду как отбрехаться, скажи только, к кому должна попасть твоя информация, чекист, ясно, ну а я из разведуправления генштаба, майор, а Сашка неважно». Фурсов скрипнул зубами. «Передай полковнику Касиванову вот это». Разведчик остановился, сунул руку за пазуху и, немного покопавшись, вытащил небольшую плоскую коробочку, размером с портсигар. На ощупь она оказалась неожиданно тяжелой. «Извини, она опечатана и лучше не вскрывать», — предупредил Фурсов. «Ну, не пуха тебе, капитан, к черту, Евгений, 1906». Белугин бросил окурок на землю и аккуратно растер его подошвой ботинка. Как ни странно, но злости на боевиков не было. Да из чего бы ей появиться, если подумать, они ведь, в сущности, только исполнители, велели им прикрыть двух важных для организации людей, они это и сделали, со всем прилежанием. С тем же успехом можно ненавидеть пистолет, выпустивший смертельную пулю. А вот в отношении своих московских коллег по службе Евгений не мог похвастаться таким же миролюбием. Еще бы, из-за, чего уж там, реального непрофессионализма отдельной личности или же целого ряда таковых, погиб оперативник. Работник, являющийся становым хребтом, опорой их, да что говорить. А главное, ну нахрена его послали вслед за Белугиным, нахрена. Сколько уже было говорено-переговорено. Не стоит считать местных революционеров наивными детишками, влезшими по дурости в игры взрослых дяденек. За иным ребенком тянулся кровавый след такой длины и ширины, какому вполне мог позавидовать даже матерый десантник-ветеран из подразделения силовой поддержки, принимавший участие в нескольких миротворческих операциях на мятежных планетах. «Ничего, дайте срок, уж я с кем-то хорошенько посчитаюсь», — поставил себе в памяти зарубочку Белугин. «Зубы с пола будете пригоршнями собирать». Негромко хлопнула дверь. Евгений обернулся. Мотя спускался по ступенькам крыльца, надевая на ходу свой котелок. Заметив взгляд Белугина, он чуть смежил веки и едва заметно кивнул, прощаясь, а затем прошел мимо с выражением полнейшего равнодушия на лице. Евгений проводил его глазами и быстро вошел в дом. Ольга стояла на веранде, задумчиво наматывая на палец непокорный локон, целиком и полностью погруженная в свои мысли. Судя по ее поведению, комитет подкинул какую-то непростую задачку. «Кого убивать будем, солнышко?» — безмятежно поинтересовался Белугин, проходя к столу. «Черт, замерз я что-то, выпью-ка еще чаю». «Тебе налить, убивать? Почему ты решил, что надо кого-то убить?» Девушка нахмурилась. Мотя приходил вовсе не за этим. Она пытливо взглянула на Евгения. «Скажи, только честно, ты в самом деле ни в чем не виноват? А что, Мотя принес мне черную метку? Что за дурацкая манера отвечать вопросом на вопрос?» Ольга раздраженно взмахнула рукой. «Я говорю с тобой о серьезных вещах, а не о погоде за окном. А вот, кстати», — Белугин мягко улыбнулся, — «за окном. Скажи, солнце мое, ты в курсе, что наши сопровождающие сегодня ночью убили человека неподалеку от этого дома? Меня в этой связи весьма беспокоит вопрос, почему мы еще здесь? Не ровен час нагрянет полиция, а нужно ли сейчас общение с ней? Тебя смутил внешний вид охранников? Не волнуйся, это весьма опытные и надежные люди», — Ольга не торопясь закурила. «Я уверена, что они сделали все чисто, иначе мы и в самом деле давным-давно получили бы сигнал тревоги. Так что поводов для беспокойства я не вижу. Молодой, похожий на студента, я видел у него на руке странную татуировку». Ольга негромко рассмеялась. «Ага, у него их еще несколько. Представляешь, вбил себе в голову, что полиция может устроить какую-нибудь изощренную провокацию, подсунув нам или его родным похожего на него человека, и решил таким образом подстраховаться. Представляешь, в свое время даже получил выговор за это, ну как вот теперь документы прикрытия делать? У него ж на коже свой собственный паспорт».